Глава шестая. Мне было очень стыдно просить своего врача взять анализы на букет. Я ощущала себя грязной и в чем-то виноватой. Впрочем, ведь оно так и было. Если бы я вела себя иначе, муж бы не пошел к другой женщине. Не пошел бы к моей подруге. Как я могла не замечать, что она моя Милка, которую я всю жизнь знаю, такая, способная влезть в семью, пытаться увести мужа, отца, еще и в семью лучшей подруги. Она была моей подружкой невесты. Она – крестная мама медвежонка. Она как член семьи, хотя... С членами семьи у меня все сложно и так всегда было. А точнее стало с тех пор, как мама во второй раз вышла замуж. А потом родила моего брата Артема. Его любили больше, а я... Может быть, дело в том, что я так и не смогла по-настоящему принять отчима? Может быть, поэтому меня не любили? Ну или любили не так сильно, как брата. Сколько бы я ни задумывалась над этим, не могла понять. А потому просто смирилась. Практически. Утром в среду, когда выходила на улицу с медвежонком, увидела Тамилу. Девушка стояла у парадного и, ёжась от холода февральского ветра, ждала меня. «Тетя Мила!» Воскликнул медвежонок и хотел подбежать к ней. Но я удержала сыну за руку. Одна лишь мысль, что эта женщина прикоснется к моему ребенку, была невыносимой. «Диан, зачем ты пришла?» Я не могла на нее смотреть. Потому глядела в сторону. «Поговорить с тобой?» «Нам не о чем говорить, Тамила. Больше не о чем». «Нет, есть о чем!» Повысила голос она. «Диана, я знаю, что виновата, но так бывает. Люди нам не принадлежат, а когда начинает искрить...» Меня затошнило. «Избавь меня от подробностей!» – шикнула я. Взяла на руки ребенка, собираясь обойти ее, но девушка схватила меня за руку. «Диана, Витя больше тебя не любит. Он любит меня, а я его. Ты же сама это понимаешь!» С мольбой, глядя своими лживыми глазами в мои, проговорила разлучница. «Зачем ты его держишь? Скажи! Ведь вам обоим от этого только хуже! А я лучше! Отпусти! Пожалуйста! Он ребенку помогать будет, тебе тоже! Не мешай нашему счастью!» «Вашему счастью, да? Построенному на моем несчастье? Господи, Тамила, как ты могла? Мы больше 25 лет дружим! Почти всю жизнь вместе! Как ты могла предать нашу дружбу?» Слова словно бы из самого сердца шли, как и слезы. «Это сильнее меня. Я боролась с собой, но ничего не могла поделать, Диана. Ты же знаешь, как это бывает». «Не знаю. Я на твоих парней и не смотрела никогда». «Никогда, Тамила. Просто не могла». «Ну, ударь меня, хочешь, ударь!» – крикнула она. Медвежонок, испугавшись, начал хныкать. Я прижала его к себе и стала успокаивать. «Отпусти Витю, Диана! Он несчастлив с тобой, и никакие твои манипуляции с его родителями этого не изменят, не заставят его тебя полюбить!» «Пошла вон отсюда!» – прошипела я. «Вон! И больше не попадайся мне, поняла? Он все равно тебя бросит! Рано или поздно бросит! Попомни мои слова!» Выплюнула Тамила и, громко стуча каблуками, пошла прочь. Я зажмурилась, стиснула зубы изо всех сил. Нельзя позволять себе реветь при сыне. Он и так видит, чувствует, что я грустная и расстроенная. Я должна держаться. Ради него должна держаться. «Ты уже такой большой стал, медвежонок, что мамочке тяжело тебя долго держать. Давай ты дальше ножками». Заворковала я, и ребенок послушно позволил опустить себя на асфальт. Мы пришли на детскую площадку. Там нас уже ждали две мои приятельницы. Аня и Люда с детками-ровесниками медвежонка. Дети убежали играть, а мы взяли себе по стаканчику кофе и стали за ними присматривать. «Дианка, на тебе лица нет. У тебя что-то случилось?» – спросила Люда. «Да нет, все хорошо. Просто что-то ночью плохо спала», – солгала я. «Если что, ты можешь выговориться. Мы выслушаем», – подхватила Аня. «Спасибо, девочки, я знаю. Но все хорошо, правда». Мы с ними сдружились на детской площадке, как это часто бывает. но прям близкими подружками не стали. Я в целом не слишком-то легко открывалась людям. Да и у меня была Милка. Теперь я, в принципе, не знала, смогу ли когда-то кому-то из людей доверять. А потому уж точно не собиралась делиться личной трагедией с этими девушками. Хоть как сильно хотелось кому-то выговориться. А потому, что делала это, поддерживала стандартный разговор на простые мамские темы. Это немного отвлекало, расслабляло. Но только немного и ненадолго. Ведь приходил момент, когда нужно было возвращаться домой, и вот тогда... Вечером приехал Витя, ровно в 7, как по будильнику, и с цветами. «Диан, ты б хоть улыбнулась, от твоего кислого лица молоко в холодильнике скиснет, даже пастеризованное», сказал, когда я, поблагодарив, забрала из его рук цветы. «Извини, утомила, наверное, больше поводов улыбаться». «Ну что ты опять начинаешь?» выкрикнул он. «Не ори при ребенке!» Я кивнула на стоявшего рядом Мишку. «И попроси ее, пожалуйста, больше мне на глаза не попадаться». «В смысле?» «Папа, на ручки!» – просил ребенок. «Да подожди ты!» – шикнул он. «Не кричи на него! Это ребенок, и он не виноват, что у отца новая любовь!» «Я жду!» – сверля меня взглядом. «Она сегодня приходила. Сидела, ждала во дворе. Говорила, что вы любите друг друга. И чтоб я перестала манипулировать и отпустила тебя». «А ты что?» «А что я должна?» Он приблизился, а я отшатнулась. Прижала к себе букет, как хоть какую-то преграду между нашими телами. «Я не о том, что ты что-то должна, Диана. Ты меня все еще любишь?» Грудная клетка сжалась, глаза защипала. «Ну же, ответь. Я, например, тебя все еще люблю. Вот, несмотря ни на что, люблю». «И поэтому спал с моей подругой?» «Я от безысходности с ней, потому что от тебя слова доброго не дождешься. Нежности хоть какой-то каплю». «А еще я разжирела, да? И постарела». «Так ты не ответила, любишь или нет?» – хмыкнул он. «А Милка меня любит». «А ты ее, по ее словам». Выпалила и я, отложив букет на тумбу, взяла на руки ребенка и сбежала в детскую комнату. «Я хочу к папе», сказал Мишка. «Миш, папа устал после работы. Пусть немного отдохнет, покушает, ладно? А мы с тобой пока в машинке поиграем, хорошо?» Торопливо затараторила я. «Хорошо», согласился мой послушный мальчик. Я села на пол рядом с ним, пододвинула поближе пластиковый автодром с машинками, стала катать их вместе с сыном и очень-очень старалась не разреветься при нем. «Это невыносимо! Господи, это просто-напросто невыносимо!» Минут через 20 в дверь осторожно постучали. «Диан, давай я сына ужином покормлю, а ты там пока своими делами». Сунул голову в комнату Витя. Хотелось послать его подальше, вот прям прямым текстом. Но я этого не сделала. Встала с пола. «Мишке нужен в микроволновке», сказала, не глядя на него. «Да я нашел. Не волнуйся. Иди отдохни немного». Я кивнула, обогнула его по наибольшей возможной масштабах детской траектории и ушла. Сбежала в ванную комнату. Там облокотилась на умывальник, зажмурилась. Это невыносимо. Невыносимо. Какая-то пытка, а не жизнь. Включила холодную воду, плеснула себе в лицо несколько раз. Знобила. Залезла под горячий душ. Упругие струи хоть немного согрели. Прогнали дрожь. Жаль, что так же легко, как тело, нельзя хоть немного согреть и мою душу. В который раз напомнила себе о том, что должна терпеть. Что должна сохранить семью. И что со временем все станет проще. Перемелется. Мука будет. Так свекр сказал. Вытерлась, оделась, вышла в коридор. Услышала, как муж с медвежонком разговаривают. Ласково, так по-доброму. Двинулась в кухню. Там они сидели за столом. Мишка в детском кресле, а Витя на стуле рядом. «Играли и лазили. Я на самый верх собрался». «Какой ты молодчинка. Вместе меня, ага. Дай 5». Витя подставил ладонь, и медвежонок, смеясь, стукнул по ней своей. Я стояла и смотрела на свою маленькую семью. Смотрела и понимала, что не могу позволить Тамиле ее разрушить. Ей и своей обиде не могу. Не имею права. Ради ребенка. Ради нашего маленького сына, который ни в чем не виноват и которому нужна полная семья. Мама и папа.